не скрою, мне захотелось и на себя взглянуть со стороны. Насколько я изменился? Таков ли я, как они? Мы расстались тогда, и наши пути дороги разошлись. Один только раз возле Канина носа я видел, как весь в бурунах пены прошел там 216. Он вел так называемый свободный поиск противника. Время для меня текло тогда быстро. Уже близился час нашей победы, когда я случайно прослышал, что на соседнем с нами навике служит радист Юнга. Ради любопытства я перескочил с борта грозящего на палубу старого миноносца-ветерана. И эта встреча мне крепко запомнилась. Сдвинув наушники на виски, в радиорубке эсминца сидел худой человек с проседью в голове и страдальчески заостренным носом. Что меня особенно поразило, так это обилие электрогрелок. 4 жаровни сразу окружали его. Он медленно повернул ко мне голову, и я с трудом узнал в нем Мазгута Назыпова. «А где же Коля?» — спросил я сразу. Это случилось в Карском море, при полном штиле, когда арктическая вода была похожа на черное стекло. Там 216 в составе номерного конвоя держал курс на Диксон. Все было спокойно, когда с одного сторожевика дали загадочное радио. Передача прервалась на полуслове. Командир эскорта приказал на там 216 отвернуть с генерального курса и действовать самостоятельно, сообразуясь с обстановкой. На месте погибшего сторожевика плавал загустевший от стужи соляр. Из черной гущи липкого масла подхватили лишь одного матроса. Он умер на трапе, ведущем в лазарет, не успев ничего рассказать. Но было ясно, что враг шляется где-то неподалеку. Там 216 начал прощупывать под собой пучины, объятые мраком и холодом. «Я хорошо помню этот момент», рассказывал Мазгут, продолжая прослушивать эфир. Акустик вдруг крикнул, что засек шум винтов, и сразу дал пелинг. Мы пошли на лодку, готовя к залпу ежики с бомбами. Поверь мне, Савка, что никакого следа от торпеды мы не видели. Перископы тоже никто не заметил. Взрыв раздался, и все полетело к чертовой бабушке. Приборы вырвало из бортов с мясом. Они так и повисли на пружинах амортизаторов. Радиорубка превратилась в свалку. Я с трудом выбрался из груды металла. Корпус деформировало от кормы до форштевня. Наш Тамик мелко дрожал. Никогда не забуду этой картины. Из воды вдруг выперло винты корабля, и они продолжали вращаться на остатках инерции. «А что Коля?» — спросил я. «Погоди. Мы откачали топливо за борт, чтобы хоть как-то выправить крен. Я взял радиопереноску, которая мне показалась исправной, и на мостике сел с ней возле ног командира. «Передавай, передавай!» — внушал он мне. Я стучал и стучал в эфир, что торпеда не дала следа, что это не мина, новая немецкая торпеда, не оставляющая следов на воде. А над мостиком уже бушевал костер. Вы загорелись от взрыва? Нет, это Коля Поскочин спешно сжигал секретные карты и все документы. Командир велел побросать за борт понтоны. Мы с Колей остались. Мы были еще нужны. Я работал на ключе, а он выпускал в небо ракету за ракетой. Мы надеялись, что нас заметят с эскорта. Корабль вдруг стало трясти. Ох и тряска, зубы ходуном ходили. Тогда командир велел и нам, юнгам, покинуть палубу. Мне он дал пакет с партбилетами офицеров, а Коле вручил узелок с орденами. Понтоны с нашими людьми качало уже вдалеке. И «Ушли все, кроме командира?» — спросил я снова. «Что ты? В рубке остались офицеры. Они сидели на диване и курили папиросу за папиросой. Это были последние папиросы в их жизни. Не покинули.